Это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего. Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом. Ну а мы? Чего не хватает нам? Что ты нашел здесь, на фронте, сержант? Откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову. Быть может, улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство. Эй, товарищ, когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл, и, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю. Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще непокоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся. «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу. Дернул тебя, черт, залезть на высоту в 2000, когда нам ветер навстречу. Шел бы пониже, как я». Уже давно были бы в Порт-Этьене. И вот тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить? Ведь у него такие же права на нашу жизнь. Все мы — ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем. Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру, и вот тебя, отверженного, приемлет любовь. Мне наплевать, искренне ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронил тебе в душу кто-то из политиков. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту. Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они и обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой. Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними те же порывы и стремления. Нас разделяют методы, плод рассуждений, но цели у нас одни. Так чему же тогда удивляться? Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью ощутил однажды, как в нем пробуждается некто, совсем новый, незнакомый? Для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных, коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь. Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в долину Чили, если бы сказать ему: чудак.